особо. Первое. Самообман в развитии индивидуальном, то есть начиная с детства. Анализ такой же скрупулезный, такой же электронно-микроскопический, как тот, что делали психологи Давыдов и Зинченко, с цветовыми, звуковыми, зрительными, слуховыми и прочими восприятиями детей. Японский опыт. Только, конечно, еще более тонкий, еще более ювелирный. Здесь, в элементарной, элементной форме, найдем все то, что потом махрово расцветет в формах взрослых. «Это не я, это она», — говорит ребенок, разбивший вазу, указывая на свою руку. Очень четкое и обоснованное разделение по возрастным группам. Примерно. Первое. От 2 до 5, то есть до полностью сформировавшейся речи. Второе. От 5 до 10. Встреча с болью, со злом, со смертью. Третье. С 10 до подростка. Четвертое. Подросток, юноша. Но начинать, конечно, надо с детей. Сделать антологию самообмана у русских писателей. Гоголь. Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные. А таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиономию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь 2-3 человека. Да и те уже говорят теперь о добродетели. Гоголь, ПСС, Ленинград, 1951, том 6, страница 241. О Чичикове. Говорил ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах. Там же, страница 17. Чичиков заговаривает свой обман и самообман. Вот он, у Манилова. Уже хотел бы выразиться в таком духе, что, наслышавшись о добродетелях и редких свойствах души его, Манилова, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слова «добродетель» и «редкое свойство души» можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок». Объясняя главную причину непотопляемости Чичикова, это уже после настигшей его катастрофы, Гоголь пишет: «Статский советник, по русскому обычаю, с горя запил, но коллежский устоял, употребил все тонкие извороты ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей, где подействовал приятностью оборотов, где трогательную речью, где покурил лестью, ни в коем случае не портящую дело, где всунул деньжонку, словом, обработал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким бесчестием, как товарищ его вернулся из-под уголовного суда». Сравни Толстой. «Извращенный разум», «Ухищрение ума», «Шахматная игра ума», «Плутовство ума», «Мошенничество ума». Подборка «Галаган», страница 16. Итак, надо признать, я не прав. Я так увлекся, и правильно сделал, проблемой самообмана, что озаглавил этим всю свою первую книгу о преступлении и наказании, думая, что привлеку внимание читателя к оной. И не понял, что я невольно его раздражаю. Ведь реально то, что я, надеюсь, сделал, исполняя роман, это 2 таких пункта. Первое. Разгадать слова автора. Уничтожить неопределенность, то есть так или эдак объяснить все убийство. Талантливые мотыльки вроде Шкловского, талантливые карьеристы вроде Ермилова и просто тупицы обрадовались этой фразе. Вот, дескать, сам Достоевский так и не сумел разобраться в мотивах преступления Раскольникова. Сумел. В этом-то и вся суть дела. Да в этом-то вообще его кредо, если угодно. Уничтожить неопределенность. Потому что если не уничтожить, то эта неопределенность уничтожит мир. Один замечательный человек и очень большой знаток Достоевского, Евнин, мне говорил, помню, в курилке Ленинки. Вот видите, Достоевский сам не мог понять Раскольникова. Очень хорошо помню, как меня это задело, раззадорило, разозартило. И я дал себе зарок докопаться. Второе. Гроссман, человек, сделавший для нашего постижения Достоевского невероятно много, ничуть не менее, чем Долинин и Бахтин, был в восторге от письма Достоевского к Каткову, где, как известно, изложен первоначальный план преступления и наказания. Он, Гроссман, вспомнил при этом пушкинские слова «Единый план ада есть уже плод высокого вдохновения». Но есть факт. Достоевский сжег роман, написанный по этому плану, и написал роман почти по абсолютно противоположному плану. Там вся история умещалась меньше, чем в 2 недели. Там признание, раскаяние и искупление совмещались в одной точке. Там все разрешалось подвигом Раскольникова на пожаре. Двух убил, двух спас. И едет на каторгу, как герой за наградой. Вот тут-то меня и кольнуло. Как же так? Зачем сжигать плод высокого вдохновения? Вот, собственно, две задачи, которые я много лет пытался решить и, смею надеяться, все-таки решил. Понял, наконец, очень далеко не сразу, что это не одна и не две, а одна и та же задача. Две стороны, две грани одного и того же. Неопределенность и была от того, что Достоевский начал писать роман в форме исповеди. Отсюда-то и вся неопределенность. Нельзя. Нельзя было доверять Раскольникову последнее слово о самом себе. Он его еще не заслужил, не выслужил, не выстрадал. Достоевский сжег не что иное, как свою собственную, художественную неопределенность в отношении к Раскольникову. Два этих пункта — уничтожить неопределенность — вовсе не только и не столько чисто литературоведческая, чисто литературно-критическая задача и работа. Она потребует от нас более значительных усилий, чем вначале казалось. Придется по мере сил своих пытаться подняться и на вершины философии, и спускаться в глубины психологии, пытаться понять, что существуют беспрерывно расширяющиеся горизонты на поверхности, вверх. И, оказывается, такое понятие есть. Беспрерывно углубляющиеся горизонты вниз. Последняя, итоговая мысль, формула, должна быть, вероятно, такой. Обе задачи слились в одну. Одна перешла в другую и помогла понять, потому для того и сжег исповедь, чтобы уничтожить неопределенность. Тут на самом деле бездна. А я только чуть-чуть в нее заглянул, но вдруг обрадовался и отвернулся. Дело вот в чем. Мы все время, всегда, почти всегда, принимаем определяющее решение при, во-первых, незнании главных дано, то есть при незнании знаний, уже добытых, уже известных, уже проверенных и перепроверенных, уже доказанных и передоказанных, отформулированных и отчеканенных, безусловно необходимых и если угодно, неизбежных. Во-вторых, и при этом незнании, при этом абсолютно непростительном невежестве никогда не принимается в расчет, во внимание, незнание главного. Незнание о самом существовании тайны. Горизонт не земной, а вселенский. И навсегда. К тому же, следуя за Бродским, смотря его нобелевскую речь, позволительно спросить, многие ли из нас могут припомнить зло, которое запросто с порога сказало бы: «Привет, я зло, как дела?» Вдруг вспомнилось, как самообманно рассуждает подпольный: «Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому. Да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится». Том 5, страница 122. Уничтожить неопределенность. Запомнится, загадается, а даст Бог и разгадается. Уничтожить неопределенность, иначе неопределенность уничтожит мир. Неопределенность-то и есть самоубийство. Сделать главку о Разумихине, может быть, одном из самых надежных героев русской литературы, и умен, и глубок, его монолог о логике, которая предугадает три случая, а их миллион, и абсолютно органическое неприятие раскольниковской теории, и работник, и остроумец. Еще не забыть о Раскольникове важную деталь: часы отца для Раскольникова, как крест для Миколки. Кстати, на нем, на Раскольникове, нет креста. Потом берет у Сони крестик, кипарисовый. Собрать все о Боге и черте, все-все. Мать ему, молишься ли ты? Первое детское религиозное воспоминание его сравни у самого Достоевского, у Алеши Карамазова. Да, не забыть еще, в разделе о преступлении сделать вдохновенную главку о монологе Мармеладова в трактире. Это действительно одна из самых гениальных страниц Достоевского. Никто, кажется, на ней, на главке этой не останавливался, по малости предмета. А тут предмет. Человечек, то есть, кричит, взрывается так, что, кажется, весь мир должен закричать и взорваться. У Достоевского всегда так. А особенно в «Кроткой», в «Сне смешного человека». Да, именно так, сделать особые главки о Мармеладове и о «Кроткой». Кто еще ниже их? Кто еще может быть ниже их, Мармеладова и героя «Кроткой»? А ведь мир, весь мир духовный, взрывается от их крика, от их глаголящего самосознания. Преступление, наказание — вся сжатая история человечества, от «убий человека» до «убий человечества». Об этом эпилог романа. Повторять, находя новые оттенки, замкнув на сон смешного человека, на великого инквизитора, на Алеф, на уничтожить неопределенность, то есть перед нами не просто формула, а живое, трепещущее, переливающееся слияние всех времен и всех пространств разом. Эпилептический припадок. Магомед. Не понимая, почему не вставил в книгу раздел «Преступление и наказание» Моцарт и Сальери. Прямых, непосредственных ссылок, указаний на аналогию Раскольников Сальери, вообще на Моцарт и Сальери, За 30 лет не нашел ни одного. Пока? Но не в этом дело. В своей статье «Русская литература и термин критический реализм» Кожинов, отмечая, что в образе Сальери Пушкин воплотил логику земной справедливости, проводит параллель. Моцарт, Сальери, Христос, Великий Инквизитор. Вопросы литературы. 1978. Номер 9, страница 166. Смотри также Багно к источникам поэмы «Великий Инквизитор». Багно. Россия и Испания. Общая граница. Санкт-Петербург. Наука. 2006 год. Страница 344-347. Достоевский был гениальным читателем. Обязательная ссылка на Назирова. Достоевский — гениальный читатель. Так называлась статья, написанная в 1931 году замечательного русского филолога Бема. Бем. Письма о литературе. Составлена Бочаровым. Предисловие и комментарии Бочарова и Сурот. Москва. Языки славянской культуры. 2001 год. Страница 35-57. Шиллера знал наизусть. Сам говорил, что и Гоголя тоже обглодал до косточки. Что уж говорить о Пушкине. В сущности, у него было два Евангелия. То, которое всегда возил с собой со своими пометками, и Пушкин. Раскольников и Сальери. Тут из первого взгляда нормальный читатель найдет аналогии, родство. Но Моцарт и старуха-проценщица? Но именно в этом-то последнем сопоставлении и вся суть дела. Исходим из аксиомы. Моцарта и Сальери Достоевский, конечно, знал, знал наизусть. Какую задачу он ставит перед собой в «Преступлении и наказании»? Уничтожить неопределенность. Какую неопределенность? О совместимости несовместимости гения и злодейства. Но как заново ставить и решать этот вопрос художественно? Как вообще на это можно решиться, рискнуть после Моцарта и Сальери? Достоевский решается, рискует и делает это гениально просто. По предельному контрасту с Пушкиным и во имя развития Пушкина по Пушкину. В Моцарте и Сальери жертвой преступления по совести падает, так сказать, первый человек. В «Преступлении и наказании» последний. У Пушкина великий Моцарт, у Достоевского вошь проценщица. Куда уж ниже. Куда уж хуже. Гений и вошь. И вот новоявленный гений должен убить вошь, чтобы доказать, что он гений. Кажется, все. Все абсолютно иначе. Но Достоевский избирает лишь крайний, предельный, если угодно, запредельный вариант. Чего? Вариант, в сущности, пушкинской формулы. И проверяет ее на разрыв в ситуациях, казавшихся раньше невозможными, немыслимыми. Выдержит ли эта формула все и всякие перегрузки? Не в том ли состоит замысел его, чтобы проверить и доказать? Нет никакой принципиальной разницы в мотивах преступления. Падает ли его жертвой первый или последний человек, Моцарт или вошь-проценщица? Достоевский также убежден в несовместности преступления и совести, как Пушкин в несовместности злодейства и гения. Гений — наивысшая степень совести — совести, сострадания, сострадания. Со-весть, со-страдание, независимо ни от каких времен и пространств. Гений-злодей, злодей-гений — абсолютный нонсенс, возможный только в мелодраме балетной «Лебединое озеро», У Сальери и Раскольникова один и тот же бог, не бог, вернее, а идол, польза. Что пользы, если Моцарт будет жив? Убеждает Сальери себя и нас, но прежде всего себя, первый. А Раскольников вторит. Там все бы и загладилось неизмеримую сравнительно пользою. Оба одинаково тождественно обосновывают свой аморализм, свою внеморальность.